Глава сороковая. В 7:30 утра, в воскресенье, две группы агентов ФБР и технических сотрудников, усиленные местной полицией, вторглись в пространство Бенника. Первая отключила систему безопасности и, не будоража соседей, проникла при помощи Фомки к нему домой. Вторая прибыла при содействии Дианы Занковактера в суд округа Чавес и приступила к осмотру его письменного стола, шкафов с бумагами, книжных полок и вообще всего, чего он мог касаться. Быстро выяснилось, что шкафы пусты, ящики стола тоже. Диана удивилась отсутствию большого количества его личных вещей. Фотографий в рамках, грамот и дипломов, канцелярских ножей, ручек, всевозможных блокнотов, пресс-папье. Она поискала в письменном столе дела, с которыми он работал, но увидела совершенно пустые ящики. Настольный компьютер был защищен паролем, жесткий диск в нем отсутствовал. Пришлось забрать компьютер в лабораторию. В доме Бенника технические сотрудники убедились, что холодильник пуст, как и все корзины для мусора. На кровати лежали стопки выстиранной одежды и полотенец. В маленьком кабинете не оказалось ни фотографий, ни ноутбуков. В домашний компьютер тоже нельзя было войти, он тоже остался без жесткого диска. Увезли и его. Обыск продолжался долгие часы и грозил затянуться на дни, но довольно быстро стало очевидно, что и дом судьи, и его кабинет в суде обработаны почти до стерильного состояния. После 2 часов посыпания порошком всех поверхностей не было обнаружено ни одного отпечатка. Но специалисты работали методично, не зная усталости, уверенные, что отпечатки найдутся. Невозможно годами жить и работать в помещении и не оставить после себя ровным счетом ничего. В полдень Джерри отпустили из больницы. Тошнота не прошла, она по-прежнему не могла есть, но врачи сделали все, что могли, и не хотели продолжать накачивать ее медикаментами. У нее раскалывалась голова, и бупрофен почти не помогал. Сохранялось онемение запястья и щиколоток, но чувствительность постепенно возвращалась. Она дважды разговаривала с Дениз и заверила дочь, что она в безопасности, добром здравии, и что нет никакой необходимости мчаться к ней на выручку. К Джерри приставили 2 сопровождающих, молодых симпатичных агентов ФБР. Один вел машину, второй, сидевший сзади, поначалу считал своим долгом развлекать ее болтовней и не закрывал рот. Но ей было не до него, и через несколько миль от нее отстали. Глядя в окно, она вспоминала события последних 2 суток, еще не вполне веря, что выжила. Бенник как сквозь землю провалился. Она долгие годы жила, будучи уверенной, что этот человек способен на все. Умеет незаметно и бесшумно перемещаться в кромешной тьме. Он хвастался, что удерет куда-то в несусветную даль. Бежали мили, двигались стрелки часов, и Джерри все яснее осознавала ужасную реальность. Что, если он сумел скрыться? Что, если навсегда ускользнул от правосудия? Что, если его чудовищные преступления так и не будут раскрыты, а ее старания найти убийцу отца останутся тщетными? О возвращении в Мобил не могло быть и речи. Он подходил к ее дому, звонил в ее звонок, он прекрасно знал, где она живет. Он выследил ее, проник к ней в мотель и похитил ее, сделавшись невидимкой и не оставив ни единой улики. Как всегда. Она сомневалась, сможет ли вообще когда-нибудь вернуться домой. Через 2 часа они въехали в Таллахасси и вскоре запетляли по центру города. Перед бывшим складом их ждала Лейси. Они с Джерри обнялись, даже всплакнули, а потом вошли внутрь. Элли примчался из командировки 2 часа назад и узнал от Лейси главное. Гюнтер тоже активно участвовал в разговоре, наслаждаясь своей новой героической ролью. У Лейси было мало сомнений, что со временем его рассказ о бесстрашном нападении на серийного убийцу обрастет невероятными подробностями и превратится в легенду. Лейси отправила одного из агентов за пиццей, другой остался сторожить дверь. В гостиной четверка стала, перебивая друг друга, делиться недавними переживаниями. Всем хватало юмора, особенно Гюнтеру, хотя ему часто приходилось умолкать на полуслове и массировать себе поврежденный бок. Распухшая челюсть и его словоохотливости не препятствовала. Джерри пересказала свои переговоры с Бенником. Тот не признался напрямую ни в одном убийстве, однако почти ничего не отрицал, за исключением убийства Эшли Барассо. Тем не менее, в его искренность верилось с трудом. Тревожила его похвальба, что на его счету были и другие, неучтенные Джерри жертвы. В 5:00 вечера они приехали в офис ФБР к Клею Видовичу. Он усадил их вокруг стола в главной комнате для совещаний и обрадовал известием об обнаружении 2 отпечатков в гараже Бенника, увы, не его большого пальца. Видович не сомневался, это лишь начало, хотя признавался, что они поражены тщательностью, с которой Бенник удалил свои отпечатки. Его сотовый перестал работать в Крест-Вью, скорее всего, он от него избавился. Никто по имени Рос Бенник не покупал за последние 3 суток авиабилетов. Его секретарь не могла сообщить ровным счетом ничего. Родных поблизости у него не было, сестра жила далеко, они не общались. И все-таки Видович не сомневался, что его найдут. Поиски уже развернулись по всей стране, теперь успех был только вопросом времени. Джерри совсем не была в этом уверена, но оставила свой пессимизм при себе. Наконец-то успокоившись, она смогла рассказать о том, что произошло за последние 2 дня. Ей еще было нехорошо, и она пообещала новые подробности сообщить в понедельник. Слава богу, что кто-то наведался в старую хижину.